Подходя к самому зданию учебного корпуса, увидел самое большое скопление учеников. Учитывая время до проведения первого занятия, то это, видимо, сбор групп. Киру я, к сожалению, не заметил, хоть крас искал ее по запомненной частоте. Слишком много было людей, чтоб найти кого-то одного из них. У самого входа расположилась группа мужчин. Видимо, стража здесь тоже маги. К стражникам-магам пошла группа учеников и что-то начала предъявлять. Разговор уловить не получилось, но тон у учеников точно был повышенный. Ну а стражники как стояли смирно, так и стоят. Мое приближение к этому самому входу без внимания не осталось. Один из учеников с ярко-рыжей прической просверлил меня взглядом и ушел вместе со всей своей компанией. Вот таких подростков точно можно назвать разбалованными. Рейна решила все-таки взять себе помощника. Удивленно спросил один из стражников-магов. Проходите. Учеников они, видимо, не пропускают, пока не настанет определенное время. Вот и получается, что они все собираются на площади у ворот вокруг фонтана. Преподаватели и их помощники могли спокойно пройти и подготовиться к самим занятиям. Беспокоить стражников своим присутствием не хотелось, так что я вошел вовнутрь здания. Первое, что мне открылось, было большим холлом. Потолки метров 7 высотой, люстры со светлячками в них, мебели было по минимуму, и вся она располагалась по бокам. А еще дальше этого просторного помещения виднелись две лестницы на второй этаж, прикрепленные к противоположным стенкам. В центре проем продолжался в еще большие помещения с большим количеством стульев и сценой. Сейчас мне нужно явиться к Рейне перед для проведения некоторых работ перед началом занятий. Ее помещение для занятий располагалось на втором этаже. Идти пришлось практически через весь коридор, пока не нашел нужную полуоткрытую дверь. Рейна стояла за своим столом и читала книгу. Рядом с ней раскинулись несколько этажей столов в полуокруглой форме. Видимо, идеал амфитеатрального помещения для учебы здесь тоже есть. Все без исключения видят своего преподавателя. Вход в класс был, кстати, сверху на высоте 5 столов, что в итоге порождало 3-метровую низину от двери до стола преподавателя. «Хир, вижу, ты воспринял мои слова о подготовке класса слишком прямо». Рейна отвлеклась от чтения книги. «Учеников впустит только через полчаса, так что думаю прогнать тебя по некоторым темам, чтобы ты не опозорился при первом же занятии. Вот что, а получить плохое прозвище и тем более репутацию в самом начале я точно не хочу. Хоть на нее я могу просто забить, то вот отношение к Рейне может поменяться. Ладно, если все обзывательства перейдут на меня, но, дойдя до критической отметки, меня могут просто выгнать, а Рейну накажут. И что же проходит вначале здесь, после такого короткого отдыха?» — спросил я, зная при этом, сколько всего выдали время на отдых в этот раз по словам Киры. «Тогда для начала хочу показать тебе одно заклинание, и ты мне скажешь, что оно делает». К этому моменту я уже подошел к самой Рейне достаточно близко. В руках Рейны оказался сфера, переливающая 4 оттенками цвета. Крас оценил эту структуру, как ранее неизвестную, и запустил анализ. Первое, что получилось узнать, это возможность структуры впитывать в себя всю окружающую магию. Тем самым может держаться без подпитки создателя довольно долго. Второе применение структуры состояло в том, что в зависимости, кто смотрит на это заклинание, оно меняет свой цвет на магическую частоту смотрящего. И это все видит лишь сам смотрящий. То есть два мага разной частоты могут смотреть на одну и ту же структуру, но говорить про совершенно разные цвета. В моем случае это стихийная частота всех видов. Ладно, если бы я видел только огненную частоту, так как именно она у меня сейчас преобладает. Вот только откуда другие стихийные частоты? Крас, ты там ничего такого лишнего не делаешь. Решил я проверить самый простой фактор, который мог на это повлиять. Адмирал, сейчас происходит подготовка потоков к переходу на 3-й предел. Вся оболочка потока изменяется на более прозрачную. Да уж, Крас в своем репертуаре. Да, задача на переход в 3-й предел была поставлена сразу после перехода на 2-й. Вот только нам пока не хватало знаний для этого. И вот сейчас Крас решил выделить время для этого у всех на виду. Хорошо, что этого никто не видит. Тогда что говорить Рейне? Слишком странный вопрос, который может иметь несколько правильных ответов. Оно может показать чистоту мага, если смотреть на саму сферу довольно долго. Именно таким образом ответил я. Рейна лишь тихо хмыкнула. Твой ответ мне непонятен с точки зрения изучения теории. Ты вообще учился различать заклинания по разным видам? Рейна явно была недовольна моим ответом. Это к твоему сведению, Самый простой вариант отвлекающего заклинания. Противник при просмотре на него видит то, что может нанести сильный урон. В итоге он уходит в защиту, если только не успеет вовремя разобрать обманку. То, что при приближении к данной сфере я чувствовал, как из меня вытекает все больше магии, хотя это все равно был мизерный поток, по сравнению с моей мощностью. Но как они еще не поняли само строение структуры? Что они видят вместо самой структуры и как идет понимание целей заклинания? А как вообще происходит разбор заклинаний по целям и сложности? Спросил я то, что многие могли просто знать. Просто я был не тем человеком, который знает только начальные азы в магии. Ну вот откуда ты такой взялся? Магией владеешь, а основные принципы не знаешь. Она тяжело вздохнула. Ладно, слушай. Для создания заклинания для начала нужно увидеть его от другого мага. После идет разбор его свойств, физического или психического направления. Уже есть давно известные заклинания, свойства которых нам полностью известны. Есть частично понятые заклинания, свойства которых известны не полностью. И самый последний вариант – это экспериментальные заклинания. Они создаются совершенно случайно и остаются долгое время малоизученными. Кстати, если ты не знал, то для создания новых заклинаний специально существует спецификация магов. Они через астральный план могут, не создавая само заклинание, понять, какой вред оно может нанести. Да уж, как у них все просто. Все сводится к простому пониманию заклинаний через эксперименты. То есть понимание, как именно образуется заклинание, они точно не знают или просто еще не догадываются. С одной стороны, это хорошо для меня, крас имея магическую природу и мышление искренно, разбирает само заклинание на части структуры и может изменять его без больших затрат в магии. С другой, надо точно пополнять знания об уже известных заклинаниях и их применении от местных магов. «Ладно, просто стой в сторонке и слушай», — сказала Рейна. Дальше пришлось 20 минут наблюдать за действиями Рейны. В основном она с помощью заклинания левитации заставляла учебники перемещаться на углы столов для юных магов. Пока есть время, решил обдумать свои дальнейшие планы. Крас прощупывал помещение на момент странной магии. К ней я решил отнести все структуры, которые могли в теории прослушать наш разговор. Мне требуется человек, которому можно довериться и рассказать о своем настоящем происхождении. Если частичная правда подвергла Теля и его друга мага в долгое раздумье, то основная теория существования точно приведет к долгим обсуждениям. Рейне хотелось бы доверять, но стоит подождать. Слишком мало времени прошло с нашего знакомства. Для Киры я являюсь сейчас больше обузой, чем хорошим учителем. За несколько минут до начала занятия Крас ощутил магические структуры за дверью. Если в начале их было мало и все первого предела, то вот дальше уровень повысился до второго. Дверь резко открылась и в помещение влетело гуманоидное существо. Исходящие заклинания от него заполнили помещение. Учебник, летящий в это время на задний стол с грохотом, упал на пол. «Хир, выставляй магический щит!» — крикнула опомнившаяся Рейна. «Это злобный дух, и он в ярости!» Рейна быстро создала свой магический щит и начала формировать сложное заклинание. Вот только времени совсем не оставалось. Злобный дух на полной скорости несся прямо к Рейне. Его силуэт наконец-то прояснился для меня. Мелкое существо на четырех лапах, покрытое твердой чешуйчатой кожей. Голова выгнутая и самое главное, его длинный нос-хобот. Рейна была в опасности. Она просто не успеет создать свое заклинание. Крас врубает энергетические потоки на максимум, и я успеваю заблокировать прямой удар от злобного духа. Он врезался прямо в магический щит на полной скорости и тем самым протащил меня назад целый метр. Одной рукой стал держать этого духа за хобот. Вот только с первого раза не получилось. Моя рука, изначально ухватившая данную часть тела, просто через несколько секунд перестала ее держать. Само тело духа приобрело серый цвет и попыталось размазаться в пространстве. Вторая рука потянулась к мечу. «Хир, оружие его не возьмет!» — послышался крик Рейны за моей спиной, но я не слушал ее такой своевременный совет. Меч с активированным огненным потоком. Злобный дух в виде серого тумана пропадал у меня на глазах. Нет уж, не уйдешь. Меч разрубает хобот злобного духа до того момента, пока он полностью не исчез из помещения. На пол упала та самая темная отрубленная часть хобота. Спасибо, Хир. Легкий выдох сзади от Рейны. Я бы точно не успела сформировать магическую сеть против духа. Только так можно было его поймать. И теперь он сбежал без каких-либо следов. Совсем без них, тонко подметил я и указал на лежачий на полу темный обрубок хобота. Рейна вначале отнеслась к моим словам с легким смешком, но вот после, когда увидела отрубленную конечность, пала в транс. А вот такого я не ожидала. Чем ты его разрубил так, если в теневом состоянии духа можно взять только мощной и направленной магией? С удивлением спросила она, так и не встав со стула. Сказать у меня не получилось. В помещение вбежала группа людей в одинаковых черно-красных мантиях. «Госпожа Рейна, вы не ранены?» — сказали сразу несколько из них вместе. Рейна вздохнула и встала со своего удобного стула. «Мы потом поговорим на тему злобного духа». «Тихо», — совсем шепотом сказала мне Рейна. «Да, я в порядке». Это уже было адресовано магам у входа. «Лучше скажите, как в учебное помещение попал злобный дух?» «Не можем знать. Нам поступил экстренный сигнал о проникновении в учебный корпус. Известно лишь то, что все учащиеся не пострадали. Злобный дух целенаправленно летел в ваше помещение. Также непосредственный приказ сверху. Все занятия проводятся по расписанию и без изменений», — сказал один из этой группы. «И, кстати, ректор ждет вашего доклада вечером по данному случаю». С этими словами группа магов ушла, при этом не заметив ничего странного на полу, а хобот так и остался лежать за моей ногой. «Повезло нам», — Рейна глубоко вздохнула. «Дух исчез со своей магией раньше, чем они явились, иначе не избежать нам лишних вопросов на месте. И как теперь настроиться на занятие?» В открытую дверь вошла первая группа юных магов. Рейна не успела договорить свою фразу и сразу начала создавать структуру заклинания. 2 секунды, и эта структура покрывает место за мной. Следующее заклинание заставляет подняться хоботу ввысь и после положить в один из ящиков стола. Количество свободных мест тем временем становилось все меньше. Ученики ходили довольно тихо и без лишних обсуждений. На значке у каждого располагалось дерево с открытыми корнями и большой кроной. Значит, маги жизненной частоты. Структурами для этой частоты Крас пока не пользовался на постоянной основе. Магический щит и так меня прекрасно защищает от внезапных атак, хотя научиться другого человека обязательно нужно. Рейна начала читать имена по списку. Сначала прозвучало имя от Рейны и после ответ одного из учеников. Запоминать это я точно не планировал, хотя при понимании, сколько продлится занятие, решил все-таки оценить уровень магической силы каждого. Получалось так, что только 4 ученика имели 2-й предел, причем начальный. Все остальные тянули на 3-й 1-й. Если учитывать этот уровень сил и требования для перехода на следующий курс, то нужно сдать тест на 3-й 2-й предел. Дальше моим рассуждениям помогла сама лекция Рейны. Магия жизненной частоты имеет довольно малый спектр заклинаний. В основном это изучение строения человека на физическом и магическом плане. Маги жизни, если так их называть сокращенно, способны направлять вместе с заклинаниями дополнительную магическую энергию в организм другого человека и тем самым залечивать физические и магические раны. Для каждого органа и частей тела есть свое изменение основного лечебного заклинания. Если у человека идет кровотечение, то требуется увеличить часть структуры, которая отвечает за увеличенную регенерацию. Для внутренних органов требуется уже упор на точность. При быстрой регенерации поврежденный внутренний орган может зарасти не так, как положено. Для некоторых моментов так вообще требуется сначала произвести очистку от появившейся негативной энергии проблемного места и только потом продолжать лечение. Следующее, что пришлось выслушивать от Рейны, являлось повторение учебного материала. Внутреннее строение человека – одна из таких тем. Про то, откуда были добыты эти знания, конечно, умолчали, но мне сразу вспоминались моменты из истории космических цивилизаций. Одно дело, когда тебя просто сканируют технически или магически, а другое, когда на практике проверяют разное оружие по степени мощности на живом организме в разные части тела. После каждого сражения проверяли, куда происходило попадание и какие были последствия. Для военного это ценный опыт выжить, а для врача попробовать некоторые способы лечения без получения наказания. Ведь в любые времена опыты над живыми разумными существами являлись вне закона. Данные ученики могли залечить легкие ранения. К таким относились повреждения кожного покрова и выявление простых болезней. До восстановления отрубленных конечностей им еще очень далеко. На меня обращали довольно мало внимания, особенно учитывая тот факт, что я просто сидел в сторонке и изучал одну из книг по магии. Все остальные занятия происходили в спокойном темпе, не считая вопросов вовремя между ними. Слухи о нападении злобного духа быстро распространились среди обычных учеников. На третьем занятии пришлось напрячься и меньше отвлекаться на осмотр учеников. За одним из столов сидела Кира. Если пройдет информация, что я имею связь с Кирой, то получится совсем нехорошо. От Рейны все-таки шли некоторые указания в мою сторону. Во время занятий, это подать стопку учебников ей на стол. А вот между этими самими занятиями мы уже общались на свободные темы, не затрагивая специально отрубленный хобот в ящике. В этой ситуации Рейна приняла решение взять всю, так сказать, славу на себя. Разбираться с людьми я точно не планировал, а вот снять несколько данных с этого хобота уже для своих исследований определенно стоило. С точки зрения физиологического строения плоть духа можно назвать эфемерной. Вещество неизвестной структуры способно принимать твердую, так и магическую форму. Сейчас она пребывала именно в твердой. В магическом виде эта вязкая субстанция настолько легкая, что на нее не действует закон притяжения. Кажется, именно поэтому злобные духи научились летать. Внутренняя часть имела твердую, а внешняя окутывала тонкой пленкой все тело духа так, что спокойно поднимало все тело в пространстве. Вот только куда могла пропасть остальная живая часть тела. С точки зрения магического состояния она могла просто испариться на мелкие атомы и после безопасно уйти. Другие теории пока даже не предполагались. Телепортация существа так вообще невозможна без определенных знаний о космосе. Джоэн, маг четвертого астрального предела, только и ждал, когда закончится последнее занятие на сегодня. Как же его достали эти недоучки-маги, которые так и хотят быстрее увеличить свою магическую силу. Да сам Джоэн тоже таким был в подростковом возрасте, вот только когда у него не получилось и пришлось сдаться. Ему тогда помог юный наследник семьи Вивангату. Большое количество редких артефактов и хорошие наставники сделали свое дело. Все соперники Джоэна потерпели поражение и ушли в небытие. Впоследствии он стал хорошим и верным слугой нынешнего лорда Вивангату. Также тайно было поручено следить за Хайро Вивангату, будущим наследником лорда. Планы Джоэна на время после занятий были совсем другие, чем решать задачи самого Хайра. Рейна, его первая любовь еще с учебы, вернулась недавно со своей исследовательской миссии. Причем Джоэн не понимал, что может интересовать в древних развалинах, которые были уже изучены вдоль и поперек. Подходя ближе к ее кабинету и используя заклинание прослушки, Джоэну получилось уловить интересный разговор. Рейна разговаривала с кем-то о злобных духах. Зачем ей стала интересна эта тема, Джоэн не предполагал, но вот ее собеседник сильно интересовался. Так прошло 10 секунд, как тема плавно перешла в простые команды. Мужчина с ярко выраженным командным голосом говорил мелкие фразы в ответ на приказы Рейны. Рейна обычно одна ведет занятия. Откуда тогда этот мужчина? Ответ получилось узнать, только когда зашел в само помещение. Дверь была не закрыта. Рейна сидела за своим столом и писала в своем дневнике, а возле книжных шкафов передвигался пожилой мужчина. Он расставлял книги по полочкам. «Рейна, ты освободилась для небольшой прогулки?» Джоэн ожидал согласия на такое яркое предложение прогуляться. «Извини, я занята», — строго ответила она. Джоэн не ожидал такого быстрого отказа. Рейна это делала только после 10 минут общения. Злость так и шла вперед ногой, пытаясь выбраться из тех условных границ. Теперь главное успокоиться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Злость ушла в задворки сознания. Не принимай таких поспешных решений. Можешь дать ответ после. Я не спешу. Изначальный план Джоэна рушился на глазах. У меня слишком много дел. По крайней мере сегодня. Добила она последней фразой частичку той, оставшейся надежды. Джоэну ничего не оставалось делать, кроме того, что просто пойти по своим делам. Требовалось найти виновного. И вот он. Как только Джоэн вышел из помещения, Рейна обмолвилась несколькими фразами со своим помощником Хиром. Да так, что фраза «как же меня достал надоедливый ухажер» застряли в душе надолго. Значит, нашла себе помощника, в которого решила влюбиться, не на того напала. Все твои чувства к нему лишь притворство, и я это прекрасно знаю. Теперь оставалось только устранить эту саму погрешность в виде помощника Хира, и тогда мало кто помешает Джоэну завладеть сердцем Рейны. Возвращение в преподавательский корпус произошло быстро. Все-таки единственное дело, которое Джоэн решил сделать, провалилось. Устранить этого Хира будет очень легко. Он всего лишь помощник, хоть и при возрасте. Значит, стоит прибегнуть к простому варианту случайной смерти. Отравление, простая подстава или воспользоваться связями. Где тебя носит, Эстив? Тащи сюда свое бесхребетное тело. Из маленькой коморки выбежал парень 25 лет. Джоан лично помог ему вступить на третий предел несколько лет назад. И теперь он, прошлый ученик, стал мальчиком на побегушках при Джоане. «Я здесь. Что требуется, господин Джоан?» — сказал четко без запинок паренек. «Давай прикинем, как в первую очередь устранять этого хера. Доверить кому-либо другому это не получится. Лучше себя никто лучше не сделает». Вот как звучала одна из измененных поговорок для Джоана. «Отравить можно будет в любое время. Требуется только собрать информацию по минимуму. Маги третьего предела уже способны противостоять некоторым ядам, а если он маг жизни, то сможет точно определить состав самого яда. Подстава может обернуться против самого Джоана. Тут надо планировать все четко так, чтобы даже при отклонении от плана в мою сторону не пошли слухи. Значит, остается вариант связи. Можно будет собрать информацию без последствий, так и продумать дальнейшие действия». Отдав несколько простых задач своему помощнику, Джоан пошел в рабочую зону. Там на столе стояла сфера-артефакт, которая напрямую связана с другой у самого лорда Вивангату. Несколько процедур допуска к самому артефакту и устойчивая связь состоялась. «Что такое, Джоан? Решил обратиться ко мне за помощью?» — сразу вышел голос лорда из сферы. «Мне требуется помощь со сбором информации насчет одного человека». Продолжить свою фразу Джоану не получилось. «Погоди со своей просьбой. Ко мне поступила информация, что в Академии появилась одна из интересных мне личностей. Мне неизвестно, как именно ему позволено оставаться в Академии, но нужно собрать всю информацию о нем, так как мои полномочия на территории Академии ограничены. Его зовут Хир». От упоминания имени цели Джоана сильно кольнуло в душе. «Требуется только собрать всю информацию о нем без мыслей и устранения. Он мне нужен живым и в полном здравии». Последние слова лорд произносил на повышенном тоне. Связь после этого оборвалась. Несколько секунд тишины и после гулкий стук руки о стол. Впервые Джоана так нагло послал сам лорд. Изначальный план привлечь других шпионов для сбора информации с треском провалился. Лорд, сам того не понимая, дал Джоану то, что по факту и так ему было нужно. Вот только теперь от досады послышался второй гулкий стук. Лорд дал четкий приказ не устранять этого хера, а его слова надо воспринимать прямо. Что такое имеет Хир, если привлек самого лорда к такому действию? «Ректор, а ты не слишком торопилась подойти ко мне сразу после окончания занятий?» — сказал ректор Рейне. На обдумывание ситуации ректору потребовалось полдня. Вначале пришлось разбираться с самим появлением злобного духа. Его следы впервые появились у западной границы Академии. Это выяснили после тщательного осмотра магического фона. Дальше на большой высоте долетел до самого учебного корпуса незамеченным стражами. Теперь у него есть повод проверить всю систему защиты Академии без специального разрешения магического совета. И вот теперь им не отвертеться от насущных проблем. Давно пора разогнать всех этих предателей, которые прогнили в своей власти. После того, как дух проник в сам корпус, то он перестал прятаться. Весь путь до учебного помещения Рейны преодолел в активной магической фазе. Основные признаки данной фазы – это сильно повышенный магический фон, при котором все заклинания перестают работать как должны. Именно поэтому злобные духи являются трудными противниками как для магов, так для воинов. Они в любой момент могут поменять свою форму на магический туман и полностью защитить себя от физических атак. В этом случае остается нанести точечный магический удар в одну точку. А учитывая сильно повышенный магический фон, заклинание просто изменится полностью. Конечно, такое случается редко, но и само появление злобного духа — редкое событие. Вольные злобные духи живут рядом с магическим источником в темном месте и редко выбираются в людские поселения. Прирученные злобные духи, если так можно их назвать, способны выполнять простейшие команды своего хозяина, который должен при этом контролировать его все время во время. Если злобный дух получит повреждение, то и сам маг, контролирующий его, разделится эту боль. И вот теперь остается понять, был ли при получении данной раны контроль над духом или маг успел вовремя прекратить связь. На столе ректора лежала отрубленная часть тела злобного духа. Разрез был сделан именно магией. Только она способна так ровно и точно сделать это. Частоту и само используемое заклинание подтвердить пока не получилось. «Значит, рану нанесла ты с помощью огненного потока?» — решил точно уточнить используемое заклинание ректор. «Да, Хир успел его задержать на нужное время, которое мне потребовалось для создания заклинания. К сожалению, сам дух успел убежать в астрал», – неуверенно ответила Рейна. «Злобные духи при появлении опасности способны скрыться в астральном измерении на неопределенное количество времени, и там достать его уже шансов практически нет. Только 6 раз удавалось провернуть такое действие с малыми злобными духами. То, что у нас есть весомая улика для магического совета, это хорошо. Вот только не выяснилась главная проблема о проникновении этого злобного духа. Ты была его целью, и я не хочу, чтоб такое повторилось снова. Скажи, что я могу сделать для твоей защиты?» – спросил настойчивый ректор. «Мне нужно подумать. Я надеюсь, этот случай проникновения не повторится, а так я за свою жизнь могу постоять. Вы ведь не беспокоились так сильно, когда я несколько раз была на грани смерти при исследованиях древних руин?» Ее слова звучали слишком наигранно, но от этого не переставали быть правдой. Рейна ушла 10 минут назад. Не стоило так о ней заботиться после того, что уже было сделано. Рейна перестала быть для ректора пылким вожделением любви. Всего 10 лет и все так быстро прошло. Сам ректор не проявлял достойного внимания Рейне еще когда они были вместе. Столько древних руин изучили вместе, что можно собирать целый список спасения друг друга. И все это прошло так быстро. Его подставили перед фактом. Занять место ректора Академии и получить ту самую важную должность, которую добивался с самого окончания Академии, или продолжить свои долгие и, возможно, бессмысленные исследования. Рейна не оценила его выбор, и теперь последний шанс потерян безвозвратно. Единственное, что получилось сделать хорошее для нее, это предложить должность преподавателя и главного исследователя при Академии. Когда у него не получилось сделать предложение Рейне, то в борьбу включился Джоэн. Ему наконец-то выпал шанс без соперника завладеть сердцем Рейны. Сам Джоэн астральный маг-одиночка и свои опыты ни за что не променяет на какую-то женщину. Вот только к этой цели его навлек сам ректор. Простой спор превратился в реальную цель всей жизни. И теперь Рейна может быть в опасности. Нельзя убирать тот факт, что сам Джоэн мог направить злобного духа на Рейну, а лишней фигурой для него может стать Хир. Он-то точно не будет терпеть, если Рейна держит рядом с собой мужчину. С другой стороны, Джоэн еще не знает, что собой представляет этот Хир. Магический фантом, живущий в нем, будет защищать своего носителя, пока есть в этом необходимость. Главное при этом не получить ситуацию, когда дело дойдет до случайных убийств. Тогда никак не получится оправдать и тем более скрыть все события. Магическая комиссия точно не оценит тот факт, что один из новых помощников окажется одержимым магическим фантомом и после создаст массовые убийства. Хир, в мои обязанности помощника входила уборка всего помещения от неудачных опытов и пыли. В случае с теорией магии эти опыты проводились крайне редко. Пыль убиралась легко с помощью магии. Уборку заклинанием делал Крас. Я забросил свои бессмысленные попытки создания структур по приезду в академию. Чтоб почистить одно помещение от пыли, мне приходилось все время передвигаться из одного места в другое. И если простой маг мог на одном месте заставить работать заклинание чистки по всей площади помещения, то мои движения для Рейны показались весьма странными. Она вернулась от ректора поздно к вечеру, когда я заканчивал уборку основной зоны. Рейна наблюдала за мной 5 минут, пока все-таки не решилась подойти поближе. Я это время читал увлеченно один из учебников по астральной магии. При этом вокруг меня творилась магия. Ход с магией я забросил в практическом смысле, то вот в теории решил не отставать как потенциальный маг. В моем возрасте трудно изменить себя, но вот поднять уровень знаний нужно. Магическая защита краса выше всяких похвал, но нужно надеяться и на себя. Все остальные заклинания не достанут противника вдали, то есть мне в любом случае стоит сближаться с возможным противником. Хир, я понимаю, что ты воин и у тебя другая энергия, но самые простые заклинания можно и быстрее создавать. Рейна возмущалась моей медленной скоростью уборки. Знаете, я просто не ищу легких путей. С простой фразы начал я. Я обладаю довольно редким магическим дефектом управления магией. Все мои заклинания имеют ограниченный радиус пользования. Про данный дефект магического источника вычитал в начале уборки в книге под названием «Магические заболевания и проклятия». В ней подробно описаны разные виды заболеваний, связанных с магическим источником. Из интересного к ним отнесли и направленные проклятия. Сама болезнь есть не что иное, как проклятие. Все зависит от того, как его наложили. Если это передача по наследству, то от такого избавиться трудно или невозможно. Главное теперь следовать именно данному происхождению проклятия. К Когда мы в первый раз встретились, вы не упоминали о нем, хотя хотелось бы, чтоб его успешно сняли. В ее голосе была точно уверенность в решении моей проблемы. Это невозможно. Проклятие перешло от моего отца. Один маг решил забрать у моего отца возможность стать умелым магом. В итоге после долгих лет тренировок отцу не осталось выбора, как стать воином, и воспитал меня в такой же манере. Эту историю сформировал Крас из изученных примеров в книге. Тогда займись более важным делом, изучением завтрашних тем. Мне потребуется помощь при подготовке к прорыву на третий предел. К переходу на третий предел Крас был готов, вот только не в моих планах так быстро это делать. Рина взяла на себя дело закончить уборку, а я сел читать нужные учебники. Конечно, это была просто имитация. Рядом со мной лежал учебник по истории империи Риндил за последние 300 лет. Сам учебник перевыпускали каждые 20 лет. В итоге я читал 15-й вариант. Уловить связь многих исторических событий получалось нечасто. Все-таки в него не входили случаи о темных делишках властей и организаций. А они точно должны быть. Не может империя или иное строение государственности построиться на честности в поступках. Всегда будут недовольны и им угодить не получится. Вот их и публично обвиняют как еретиков и преступников. Наемные убийцы тут описывались как древняя организация, которая распространила свое влияние за пределами по всему материку. Из самой империи Риндил их официально выгнали, но неофициально, возможно, просто скрыли все факты их существования на нынешний момент. Информацию про тайные организации я искал специально для состыковки фактов. Нужен был ответ, кто мог совершить нападение на меня, крепость на границе и на саму Киру. Официальные власти такое провернуть не в состоянии, при этом не потеряв лояльности к своим гражданам. Самой подходящей организацией как раз и могли стать эти наемные убийцы. Второй мой день начался с такого действия, как тренировка. Делать ее целую ночь я не стал чисто из-за понимания времени сна. Меня просто посчитают ненормальным как местная стража, так и сама Рейна. За 3 часа до занятий начал простую разминку. Полчаса легкой медитации и оттачивания движений. После целый час рубил топором деревянную марионетку. То есть вы мне предлагаете поучаствовать в разведывательном отряде с целью изучения мест обитания магических существ? Переспросил я мужчину лет 40. Сегодня занятия по теории магии Рейна решила провести на свежем воздухе. Полностью закрытый от внешнего мира круглый дворик. Для обычного человека не представлял определенной ценности, но вот для магов это было что-то мистическое. Рейна рассказала историю этого места в самом начале. Она была довольно краткая и чисто для понимания всей картины. Этот дворик представляет собой зону сильного магического фона, и чем ближе приближаешься к центру этой поляны, тем сильнее этот фон. Всего существует 5 условных зон. Каждая зона символизирует предел потока человека. То есть для того, чтобы выдержать определенный магический фон, нужно обладать нужным пределом потока. Если хочешь прорваться на другой предел, то нужно сначала добиться максимального развития на своем пределе и после пересечь ту условную черту поляны между магическим фоном. Такие занятия происходят нечасто, и каждый раз за нее отвечают разные преподаватели. Первая группа пыталась прорваться на второй предел. Я стоял у самого входа в здание, а ученики расположились в первой внешней окружности. Первую половину часа они пытались найти нужное для себя место на этой самой поляне. 2 девушки решили рискнуть и подойти к самой границе первой окружности. Несколько минут ничего не происходило, пока одна просто не упала на траву. Рейна сразу подбежала к ней и отнесла прямо ко мне. Да фактически я просто наблюдал. Учитывая мои официальные данные о пределе, то переходить черту на третий предел мне не положено. Но вот помощь в таких случаях я обязан. Просто Рейна оказалась ближе к этой самой девушке. А так пришлось приглядывать вот за такими неумелыми учениками. Кстати, интересное состояние – это перенасыщение магической энергией. Организм получает в короткий срок много природной магической энергии. В итоге источник не может ее нормально впитать, что вызывает обморок. Да, по факту сам магический источник имеет безграничную емкость. Но все зависит от пропускной мощности. И вот этот самый магический фон вызывает стимуляцию пропускной мощности. Получается перенапряжение, и источник как бы закупоривается для защиты самого человека. Обморок проходит быстро и безболезненно. И проходит он, когда магический источник человека снова открывает свои потоки. При закупоривании источника организм мага перестает получать нормальную дозу магической энергии, что вызывает в долгой перспективе отек всех органов. Ведь организм мага неотъемлемо связан с магическим источником. Без магической энергии маг либо умирает в большинстве случаев или выживает, но становится обычным человеком. Для некоторых магов лишиться своего магического источника похуже смерти. Ведь именно из-за него человек может продлить свою жизнь на несколько столетий. Учитывая, что у меня и так с помощью механического тела жизнь увеличилась на 5 веков, то с получением магического источника ресурс моего тела исчисляется тысячелетием. Крас при этом предложил провести интересный опыт на этой самой девушке. Опыт заключался в насыщении организма девушки определенным количеством магической энергии для ее быстрого пробуждения. И вот что тут сказать, я как маг плохо разбираюсь во всем этом. Как воин я человек чести и не могу навредить невинному человеку. Хорошо, что ранее установил ограничение Красу на использование магии на других. Теперь беспрепятственно он может только активировать магический щит для моей защиты. На все остальные заклинания требуется мое разрешение. Отклонить идею я хотел, но интерес для помощи другим людям появился. При внешней подпитке магии главное подобрать мощность. Допустим, что я нахожусь на втором пределе, но по мощности энергии намного превышаю других. Для подпитки артефактов мне требуется 1/5 всей моей энергии. И то это самый максимальный объем, которые артефакты принимают за раз, чтоб не разломаться от переизбытка. «Точно все рассчитал?» – переспросил я. «Адмирал, все расчеты верны и требуют только практической проверки», – ответил Крас. «Значит так», – начал я, – «запускай процесс с подпитки, начиная с 1% мощности. Поднимай 1% в 5 секунд. Если заметишь повреждение организма, то останавливай безопасно процесс». Выдал я полные инструкции Красу. Крас начал процесс перекачки магической энергии с помощью структуры в организм девушки. Мне лишь приходилось наблюдать за тем, как все это жадно впитывается организмом. Частоту Крас подобрал соответствующую. Девушка владела астральной частотой, что для меня не было удивлением. Кстати, что там насчет астрала? По информации из книг это отдельное измерение, в котором можно посмотреть прошлое и возможное будущее. Если позволяет предел, то можно увидеть, что может произойти через 10 лет, только это будет один из вариантов будущего, ведь нельзя предсказать всех возможных вариаций, особенно если сразу несколько человек увидят разные варианты и будут стремиться к ним. Это можно сравнить с тем же самым турниром. Каждый увидит свою победу своим способом, и все эти вариации переплетутся между собой, создав совершенно новый вариант, который мало кто предполагал. Обязательно надо будет посмотреть за работой этих астральщиков, чтобы самому попробовать увидеть общую картину прошлого в целом не через учебники, которые могут излагать ложь, а через истинную призму событий. Эксперимент произошел штатно и вроде незаметно. Девушке хватило всего 8% для пробуждения. Источник при этом, увидев, что девушка встала, сам запустился для поддержания организма. Ощущения после такого странные. Вроде все прошло нормально, но при понимании всей ситуации на душе остался мелкий комок. Ну так что, готовы принять предложение о вступлении в отряд разведки? Это приглашение дал сам ректор академии и отклонять его не стоит. Повторил свое предложение посланник. И вот что ответить, мне дали минут 10 на отдых перед следующим занятием. И именно в этот момент подошел ко мне посланник для приглашения в отряд. Принимать определенно стоит, так как с этими занятиями с Рейной я быстрее устану от скуки. Негде нормально потренироваться мечом с достойным противником. Когда планируется отправление и сбор? Спросил я. Тренировка планируется сегодня вечером. Первый отряд отправится уже завтра. Пояснил посланник. Я согласен. Когда приходить на тренировку? Кира. Ну вот за что мне такая жизнь. Все мои успехи за этот год превратились в ничего. Без теории моя практика слаба. И если бы простое использование магии зачли как успешную сдачу на усвоение заклинания, вот только после использования нужно объяснить, что и как делалось. Именно поэтому мне раз за разом проваливали теорию. Считается, что сложнее научиться создавать заклинание, чем просто выучить для чего оно. Только имеются уникумы, которым эта теория и частые повторения одного и то же просто не нужны. Они способны создать заклинание, лишь вообразив его в своей голове. Те эмоции, которые они чувствовали при возникновении этого заклинания у другого человека. Вот только преподавателям на некоторые такие таланты абсолютно наплевать. У каждого есть свой любимчик и основные принципы принятия экзаменов. Для Памелы не было любимчиков, но вот к теории она обращалась очень часто. Если выполнишь практику, но не сможешь все это объяснить в теории, то придется пересдавать заново. «Может, ты уже сдашься?» – прозвучал ехидный голос одного из приспешников Хайра. «Не дождешься». Скрипя зубами, я подняла учебник по огненной магии со стола и продолжила читать. Заклинание огненного потока у меня получилось отлично повторить сразу после третьего занятия. Другие только начали тренироваться и учить теорию. И весь этот успех просто ушел в никуда. Да, я научилась владеть данным заклинанием и успешно его применяла, но сдача экзамена и дальнейшее обучение временно невозможно. Мне просто не покажут другие заклинания, пока я не сдам этот экзамен. Я просто не могу понять, как описывают все действия при создании заклинания. Здесь даже простое заучивание всего текста не помогло. Помела посчитала все мое объяснение необоснованным и просто послала искать ошибки. Может, стоит уже подойти к ректору и все рассказать? Вот только кто допустит простую ученицу прямо к ректору? Знаешь, Хайра может помочь решить тебе проблему со сдачей экзамена. Начал свою сладкую песню он. Все предложения Хайра и его приспешников я отвергаю сразу, вот только с каждым разом становится все труднее. Если при сдаче экзаменов первого предела ко мне относились нейтрально, то сейчас валит сразу. Хорошо, что данный момент происходит только с одним преподавателем. Ну и что он мне на этот раз предлагает? С явным чувством скуки спросила я. Послезавтра утром, перед занятиями, Хайра желает с тобой сразиться в магической дуэли. Если ты победишь, то он от своего имени поможет сдать проваленный экзамен. На этом его предложение закончилось. А если проиграю? Спросила я, ища в этом предложении подвох. Тогда тебе придется пойти в сумрачный лес и достать чешую молодого дива. От такого предложения меня передернуло. Молодой див и так находится на второй стадии предела, если сравнивать именно с человеческим, но и может достичь четвертого, пока не перейдет во взрослую стадию. Идти в одиночку магу на любое магическое существо той же мощности, что и маг, считается смертельным. Маг не воин и не сможет себя защитить в ближнем бою. Соглашаться на такую сделку определенно не стоит, хоть выигрыш того стоит. С другой стороны, не обязательно идти в сумрачный лес в поиске дива, если в моей комнате как раз лежит одна такая чешуйка для одного артефакта. Мне надо просто показать данную чешуйку, или Хайра желает с моей помощью собрать такой ценный ингредиент. Мой вопрос прозвучал так, чтоб намерения о возможности проигрыша появлялись. А это мы легко проверим с помощью астральной магии. Ты же знаешь, что, используя астральную магию, можно узнать о прошлом определенного предмета. И вот здесь план просто показать ту чешуйку провалился. Хайра не дурак и при своей победе будет издеваться дальше над своим соперником. Дай мне решение обдумать предложение. Время на обдумывание мне дали до утра следующего дня. Свое решение о принятии дуэли я решила специально не озвучивать сразу. Завтра целый день придется провести на полигоне. Хайра имеет земляную чистоту, но также ходит на занятия по огненной магии. В этом у него явный талант – превращать земляную чистоту в огненную с минимальными потерями энергии. Получается, от него стоит ожидать заклинания сразу двух частот. С огнем проблем не будет. Мои заклинания мощнее его, тем самым создается преимущество. С земляной магией дела обстоят хуже. Хайра может просто уйти в защиту и после поймать подходящий момент. Принять такую дуэль означает уже точное поражение. Вот и приходится наблюдать, как проходит тренировка отряда разведки. Послезавтра у них запланирована разведка сумрачного леса. Именно они изучают ореол обитания магических существ для начертания карты, которую потом отдают ученикам. Мой первый поход в сумрачный лес трудно назвать как таковым. Средний первый предел разрешает ходить только в зоне 5 километров от самого входа. Из магических существ там можно встретить только природных духов первого предела. Остальные магические существа истребляются отрядом разведки за день до похода учеников. Если я проиграю, то послезавтра придется идти в сумрачный лес и искать место обитания дива. В принципе, сражаться с ним тоже не требуется. Дивы сбрасывают свою чешую во многих местах. Остается только подобрать ее и показать Хайра. В таком случае я останусь в выигрыше, хоть и получу некоторое унижение. Вот только что там делает Хир, я только сейчас его увидела в виде ближайшего зрителя, стоящего прямо рядом с командиром отряда. После приезда в академию мы с ним пересекались лишь взглядами. Хоть отец ему и дал указ следить за мной, но фактически в академии мне ничего не угрожает. Решить мои проблемы с учебой он точно не сможет. Хир, мое появление на тренировке отряда разведки не вызвало такого ажиотажа. Познакомился с командиром и узнал основные перспективы развития при вступлении на данную должность. Всего в отряде разведки две группы по 12 человек в среднем. Если я соглашусь и приду завтра не как гость, а как новый участник, то придется участвовать в соревновании между отрядами. После этого соревнования группа победителей первой отправится в сумрачный лес. Подготовка для этого боя шла у них полным ходом. Каждый хотел победить и собрать ценные ингредиенты первым. Именно такими плюсами меня завлекал командир отряда, чтобы я присоединился к отряду разведки. Перспектива и вправду интересная. Для моих замыслов требуются такие ингредиенты, которые просто так не достать. Выйти за территорию Академии я смогу не скоро и на короткий срок. И за эти два дня отпуска у меня получится лишь разведать местность. А насчет для чего мне нужны такие ценные ингредиенты, то лучше для начала углубиться в артефакторику. Моя основная задача по защите и обучению Киры так и не выполняется нормально. Все мои попытки найти хоть немного времени и узнать у нее ситуацию провалились. И вот здесь Крас обнаружил в учебнике по артефакторике решение этой самой проблемы. Если углубляться прямо в смысл артефактов и техник, которые продвинули данную специализацию, то можно выделить одно открытие. Некоторые драгоценные камни, а именно они используются как источник хранения магической энергии, имеют резонансный эффект. Полностью объяснять способы применения этого эффекта будет долго, так что остановимся только на самом эффективном варианте, а именно магической связи. Если наложить на данные камни связующие заклинания распознавания и передачи голоса, то один человек может скажет в него фразу и она передаться другому, у которого второй резонансный артефакт. После долгих опытов и экспериментов эту простую связь передачи голоса усовершенствовали до полноценного разговора. Первый вариант работал на принципе радио. Пока один говорит, другой может только слушать. В моем варианте этот принцип я буду использовать для передачи магической энергии и расширения возможностей Краса. Более точно пока Крас сам не понял, как это сделать. Его идея заключалась в том, что, используя два энергетических ядра, возможно создать резонанс такой силы, что, пополняя один магической энергией, другой получает такую же прибавку. В итоге мы получаем передачу магической энергии без явных потерь на неопределенное расстояние. Ведь для резонансных артефактов оно не важно. Второй функцией будет являться возможное воздействие Краса своими заклинаниями в определенном радиусе вокруг другого резонирующего артефакта. Если с передачей магической энергии планы уже есть, то вот со вторым не получается продумать теорию. Крас привязан к моему магическому источнику, и его воздействие возможно только в том радиусе, да куда достает моя аура. И вот с помощью этой ауры он и планирует связываться с артефактом. Всего лишь требуется наделить энергетическое ядро моей аурой. Подпитка первого ядра будет происходить как раз напрямую через мой источник. Второе ядро будет повторять и распространять ауру вокруг себя. Вот только про этот эффект описание нашлось в одной работе ученика. У Рейны хранились и такие работы. Каждый ученик в конце своей учебы обязан лучше понять магию. Можно выдвигать абсолютно бредовые идеи, и если они проходят, то в будущем маг сможет рассчитывать на хорошую должность исследователя. В этой работе по связи ауры мага с артефактом описывались возможные варианты этого решения. Вот только для повторения единственного изложенного варианта требуются как раз эти самые редкие ингредиенты. Теперь остается прояснить вопрос о том, как этот резонанс определить. Описано был только один вариант, имеющий много проблем. Требовалось просканировать драгоценный камень и определить его частоту. И так требуется сканировать неопределенное количество камней, пока не найдешь определенное сходство. Всех моментов про проблемы поиска резонанса не уточнялись, но упоминались основные моменты. К примеру, требовался схожий размер и главное сам драгоценный камень. Сапфир не может сочетаться с изумрудом. В моем случае не требуется искать или покупать дорогие камни. У меня есть мои энергетические ядра. Их создают по единому стандарту без всяких изъянов. Значит так, Крас, настраивай два этих ядра, чтоб они смогли передавать и хранить магическую энергию. Подал я мысленную команду Красу. Тот начал процесс создания специальной структуры заклинаний в центре каждого энергетического ядра на столе. Использовать свое в теле я просто не решился. Причина есть, но объяснять даже себе я не собирался. С первым этапом Крас справился за 5 минут. Ядра теперь могли принимать и хранить магическую энергию любой частоты. А вот дальше настало применение экспериментального варианта создания резонансной связи между ними. Да по факту ядра и так между собой могут быть связаны в техническом плане. Но вот в магическом они не имели этих самых связей. Именно с этой целью Крас полдня анализировал сами ядра и создание нужной структуры заклинания для того, чтобы этот самый резонанс искусственно создать. Второй вариант описывался в абзаце под названием «Создание резонанса». Местные ученые смогли продвинуться в создании заклинания, которое в теории способно создать этот самый резонанс. Был проведен лишь один удачный эксперимент некого великого мага прошлого столетия. Он смог связать два сапфира между собой такой прочной связью, что теперь эти камушки являются достоянием и великой ценностью империи А-класс. А именно там этот маг родился и открыл много заклинаний. Про его открытие даже целую книгу написали. Вот до нее стоит определенно добраться, но сначала нужно ее найти. Крас этим занимался под моим наблюдением до часу ночи, а после уже сам, когда я лег спать. Джоэн. План наконец-то приобрел нормальную видимость. Отравить еду Хера просто не представлялось возможным. Он как будто не ел в общественных местах. Все остальные способы пришлось отодвинуть на самый крайний план. И вот вечером появилась та самая зацепка. Один из верных ему людей, состоящий в отряде разведки, доложил, что Хер присутствовал на сегодняшней тренировке и разговаривал с командиром. Что это может означать? Если он просто посетил тренировку, то это мало что дает. Другое дело, если Хера пригласили в этот самый отряд. Вот она, возможность отравить его. Остается главной задачей, чтоб команда, к которой присоединится Хер, победила в завтрашнем поединке. Слишком много «но», и это сильно бесило его. Требовалось точно понять, чего ожидать от Хера. Астрал – именно то место, откуда эту информацию можно добыть. Джоэн закрыл глаза, сев в удобную позу в специальном оборудованном месте у себя в здании. Пятиугольник в полу, на углах которого драгоценные камни. Алмаз, рубин, изумруд, лазурит и сапфир. Фигуру можно и увеличить, но тогда потребуется большее разнообразие камней. А для этого придется проводить новые опыты по составлению магического круга сбора энергии. В таком формате этот магический круг был особенным. Концентрации такой большой магической энергии получается из-за разнообразия самих камней. Для простого выхода в астрал не требуется дополнительной подпитки, но для тех дел, которые планировал Джоэн, это было необходимым. Астрал – опасное место для неподготовленных магов. Эту фразу он внушал своим ученикам из года в год. Входя в астрал, ты заставляешь свою душу отделиться от тела и тем самым, подвергая ее смертельной опасности. В физической оболочке душа имеет защиту от самого источника мага, но в астрале его нет. Самые первые уроки для астральщиков состояли в том, чтобы научиться формировать специальный барьер вокруг своей души. Этот барьер должен идти именно от самой души без использования магического источника. Именно для этого маги, которые обладают астральной чистотой, развивают в первую очередь душу. Некоторые даже пренебрегают с развитием магическим, тем самым остаются слабыми в своей физической оболочке. Джоэна можно отнести к такому типу астральных магов, которые не захотели развивать полноценно свою душу. Да в итоге он стал преподавателем, но чисто из-за понимания теории. Его четвертый предел для астральных магов – несбыточная мечта. Только немногие решаются подняться до третьего и там остаются. Если судить по силе души, то у него она на третьем пределе. Формирование барьера произошло быстро. Включилась подпитка самой души с помощью ранее подготовленного магического круга. Полная концентрация, и Джоэн был готов войти в астрал. Описать сам процесс вхождения трудно и на словах невозможно. Тут надо чувствовать. Шли минуты, и душа начала отделяться от тела. Происходит пересечение барьера между реальным миром и астральным. Пересечь этот барьер можно и в физическом теле, но на это способны только астральные маги с душой пятого предела. Астрал принял Джоэна со всей враждебностью. На барьер сразу направились мощные потоки энергии, которые с легкостью оттолкнулись от этого самого барьера. Душа плыла по бескрайнему мареву фиолетового вещества. В этом мареве блуждали другие души магов, так и местные существа. Просто так здесь ничего нельзя увидеть. И вот для поиска как раз нужна подпитка. Требовалось точно сосредоточиться на той информации, которая требуется. Все свои мысли направил на Хера. Джоэну нужно увидеть его отражение здесь, в астрале. Все, что про него известно. Душа все сильнее напитывалась энергией, а астрал так и не откликался на его зов. Очень странные события. Любой человек оставляет свой след в астрале. Этого точно не скрыть. Но Хир как-то смог. Значит, придется подключать подпитку на максимум. С четвертым пределом души астрал лишь изредка подавал ответ. Подпитка заработала на максимум. И Джоан на короткий срок перешел на пятый предел души. Последствия для самого магического круга и для него самого могут быть неизвестными. Джоан просто не рассчитан на долгое поддержание такого большого количества энергии. Астрал начал проясняться и появились первые нити между мной и Хиром. Эти нити крепли каждую секунду. Все прошлые события появлялись обрывками, что уже имело быть результативным. Вот он сражается с древним стражем один на один. Бой на улице города возле сломанной кареты. Сражение на пограничном форпосте. Джоана резко выкинула из астрала. Тело просто упало на землю. Повезло, что не отрубился. Душа парила в нескольких метрах над неподвижным лежачим телом в магическом круге. Линии остались целые, но вот камни все треснули. Они сделали свое дело и выдержали мощный удар неизвестного астрального существа. Да так, что все связи с отражением Хира прервались. Весь удар принял на себя магический круг. Но все равно остаточная энергия полностью опустошила физическое тело. Хир имеет естественную защиту от астрального поиска. Все события с ним были не позже одной недели. Надо определенно понять, откуда пришел этот Хир. Бой с древним стражем произошел между городом Фитом и столицей. Если от этого отталкиваться, то и второе событие со сражением в городе происходит именно в Фите. В этом видении была точно девушка, и черты ее лица сильно напоминали одну из учениц Академии. Вот только кого, определенно стоит провести поиск по видимым признакам. Третье и последнее событие было самое четкое. Хир при битве на форпост показал свою воинскую натуру. Безбашенный человек, который несется на нескольких магов. Его прикрывает мощный магический щит. От своей идеи устранить Хира я не отказался, но это будет точно сложнее, чем продумывалось ранее. Это ненормальный человек, который имеет необузданную магическую энергию. Безбашенный воин, который не знает страха. Глава 11. Хир. Долгожданный поединок между двумя группами отряда разведки ждали многие. На трибунах собралось более 500 учеников. Я все еще не понимал, зачем приглашать простых зрителей на бой, который может продлиться несколько минут. Объяснить, как именно будет происходить бой, мне, видимо, решили в самом конце. Так как только сейчас командир отряда отпустил меня и отдал в первую группу. Сегодня будем использовать новую тактику. Я увидел строй из 7 мужчин разного возраста и перед ними шагал еще один. Видимо, самый главный в группе. Так оставить разговоры. Тут он повернулся в мою сторону. Я так понимаю, тебя все-таки назначили в мою группу. В его словах звучало явное сожаление. Он был не единственным, кто обратил на меня внимание еще вчера. «Вы так не рады меня видеть?» — с интересом спросил я. Он тяжело вздохнул и посмотрел снова на свой строй. «Проверять твои навыки времени совсем нет», — сухо сказал он. «Итак, план не изменился. Саттил и Хир, мое имя он, видимо, услышал при вчерашнем разговоре. Ваша задача — защищать лагерь и управляющий артефакт. Это все, что можно сделать в нашем состоянии. Остальные со мной отправляются во вражеский лагерь. Наша задача будет в захвате управляющего артефакта. Как только мы это сделаем, то получим первый шанс на победу».